Глава 43. Нас награждали 15 сентября. Если честно, я плохо помню само награждение. Его проводил какой-то прилетевший с большой земли немаленький чин с личной охраной, сначала зачитавший перед строем отряда приказ Сталина о задачах партизанского движения. Если честно, там не было ничего нового или такого, чего бы мы не делали и без приказа. Но все воодушевленно кричали «Ура!», и я тоже покричал «За компанию! Почему бы и нет?». Тем более, что это было первое настоящее построение отряда на моей памяти. Потом долго что-то еще говорили, а я прошлой ночью не выспался и начал стоя задремывать. Сквозь сон мне показалось, что меня окликнули. Я спросил «А?» и проснулся. Сашка с круглыми глазами шел от этого чина обратно в строй, что-то придерживая на груди, а меня позвали еще раз. «Юный партизан-разведчик Борис Юрьевич Шалыгин, за особое мужество, смекалку, находчивость при выполнении боевых заданий и преданность нашему делу награждается орденом Красной Звезды». «Мне?» Я даже растерянно закрутил головой. Юлька выпихнула меня из строя. Я чисто автоматически перешел на парадный шаг и остановился перед приезжими. Крупные руки, я почему-то видел только их, быстро и ловко привинтили к моей маскухе тяжелую пятиконечную звезду, концы которой отблескивали глубоким кровавым тоном. Только после этого я поднял глаза и, по-прежнему плохо соображая, отрапортовал в ответ на короткое «поздравляю», вскинув руку к немецкому кепи без знаков: «Служу Советскому Союзу!». Уже потом, после построения, я сообразил, что надо было, кажется, говорить «служу трудовому народу». А тогда я просто вернулся в строй и смотрел, как награждают остальных наших. Женька и Юлька тоже получили ордена. Остальные ребята медали за боевые заслуги, в том числе четверо посмертно. Когда выкликали их фамилии, имена и отчества, я стискивал зубы и невольно оглядывался. «Димка, двое Олегов, Илья, ну где же вы? Выйдите, пожалуйста!» Они не вышли. И потом, когда нас распустили, я долго плакал в шалаше, хотя все наши были рядом. Плакал, лежа на подстилке, стиснув в кулаке свой орден и никого не стесняясь. Будь моя воля, я бы наградил всех, но тогда не из чего было бы делать танки, самолеты, автоматы, потому что награды был достоин каждый. Каждый, кого я знал. Нам привезли письмо от Ромки. Он писал, что пишет сам. Руки слушаются и ноги тоже, только пока не очень, и ему еще не разрешают ходить. Очень просил передать привет своим, младшим разведчикам. Мы передали всем, кроме Пашки. Он пропал 3 дня назад, где-то за лесом. «Аксель! Аксель!» Он поднял голову. Фельдфебель Краус сидел напротив и улыбался. «Послушай, почему ты будешь меня всякий раз, когда я засыпаю?» — проворчал командир егерей. «Что такого случилось? Воскрес идиот Шпарнберг, который загнал в партизаны половину здешнего населения? Или Сталин наградил его посмертно?» «Мальчишка Аксель, которого поймали 3-го дня на явке, куда привела слежка за ним?» «Он заговорил?» Офицер растер лицо ладонями. «Но нет, он умер. Хозяин явки — это клад, Аксель!» Фельдфебель положил на стол искусанные комарами кулаки. «Он знает, где располагается база смерча». «Что?» Командир егерей встал. «Это точно? Он же может лгать!» «Нет», — Краус улыбнулся, — «это точно. На этот раз им конец. Мы выдавим их на опушку к Кабанихе. Он достал из планшета карту и расстелил перед командиром. По его сведениям, тут их запасной лагерь. Дадим успокоиться, окружим и раздавим. Он свел кулаки. «Кофе!» — крикнул офицер в коридор. «Так, командиров групп ко мне! И пошлите человека к полковнику Фохту! К черту тыловиков! Пусть предоставит войска из резерва армии!» Бомбежка началась ночью, за какие-то 2 минуты до артиллерийского обстрела. Орудия немцев били издалека, но явно корректировались кем-то, как и налеты бипланов. Огонь и бомбардировка были такими точными, что стало ясно, нас вычислили. Оставаться на месте и ждать карателей было бессмысленно. Можно было только порадоваться, что мы все-таки не стали копать землянки. Впрочем, менять место было не привыкать. Еще 30 дней назад Мефодий Алексеевич приказал заложить резервный лагерь недалеко от еще не расселенной деревни Кабанихи, на болотистых островах, связанных друг с другом тайными тропами. Едва улеглась первая, очень короткая паника, вызванная началом налета, убитых было немного больше раненых, как мы уже выдвинулись из лагеря. Наше отделение, усиленное первым взводом, двигалось впереди троп, прочесывая местность на предмет егерей. Их не было, как не было и попыток нападения на колонну. Очевидно, немцы на этот раз то ли решили удовлетвориться тем, что согнали нас с нажитого места, то ли понадеялись на авиацию и артиллерию, решив, что у нас много убитых, и мы прекратим, как ранней весной, боевые действия. Вот такая она, партизанская жизнь. Вчера награждали, а сегодня заваливают бомбами. Больше печалило то, что на новом месте придется и связи обновлять, а это десятки километров хождения по лесам, деревням и проселкам. И ходить в первую голову нам.